И вот какие слова Господь влагает в уста Моисея, что он должен сказать фараону. «Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Смотрите, о сыне фараона, как бы говорится, говорится об одном, но имеется в виду весь египетский народ, и в то же время имеется в виду плод всей египетской цивилизации. Египет – это символ греха, фараон мыслимый – это дьявол, а кто сын дьявола – это антихрист. «Я убью сына твоего, первенца твоего». Вот эти слова обращены к дьяволу. Его первенец решит начаток, будет антихрист, и он будет убит. Антихрист будет убит дыханием уст Господа Иисуса Христа. Слово Божие, когда явится в этот мир, второе пришествие, дыханием уст своих Господь убьет антихриста. Но здесь же говорится и о реальном наследнике фараона, о его сыне. Последняя десятая казнь, которая будет обрушена на Египет, умерли все первенцы в египетском народе от человека до скота. Вот это выражение «от человека до скота», оно на самом деле имеет и аллегорический смысл. Каждый из нас может в какой-то момент быть человеком и в какой-то момент может быть скотом. Но если мы не сделаем правильных выводов из этого колебания между человеческим и скотским, то все прекратит существование в божественном формате бытия, и будет ад, плач и скрежет зубов, как я вас часто спрашиваю, а где вы проведете первые 500 000 лет? Интересно же узнать. Я себя спрашиваю, а где я проведу первые 500 000 000 лет? Это очень серьезный вопрос. Вопрос религии – это не вопрос досуга или свободного времени, куда пойти в воскресенье. Можно было бы пойти к урнам этим. Вот там в парке погулять, там бумажку грязную бросить в урну. Или там на избирательную какую-то кампанию отправиться, там в участок избирательный, там найти эту урную, туда набросать чего. И мы читаем далее. «Дорогою на ночлеге», то есть когда Моисей уже шел со своей семьей в Египет, «случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». Бог хочет умертвить своего пророка. Вот то, о чем я вам говорил, что со своих приближенных Господь спрашивает намного строже. Вот мы, казалось бы, грешим, вот прям вот должно сразу там или молнией ударить, там, или током убьет, там, когда телевизор включаешь, а что-то живем, и люди пьянствуют, и блудят, и вообще такие краснорожие все довольные такие. Вот. Это даже как-то удивляет. Я постоянно удивляюсь. В зеркало гляну, думаю, надо же, все еще жив. Бог всегда строже спрашивает со своих избранников. Мы-то это общая серая масса греховная. И здесь спрос немножко другой. Помните, когда Иона ожидал гибели города Ниневии, Бог сказал, там 100 000 человек, которые не могут правую руку от левой отличить. Моисей выводил еврейский народ, а Ионе было поручение от Бога пойти в Ниневию и сказать, что город провалится весь под землю. Он выполнил это Божье поручение, а жители Ниневии раскаялись, и Бог их простил. И Иона обиделся на Бога. Бог не хочет смерти грешника, сказано в Писании, но праведных умерщвляет. Бог не хочет смерти грешника. Долготерпение Божие ведет к покаянию. Но праведник, такой как Моисей, Аарон, дети Аарона, Елиазер, другие, они будут умерщвлены Богом раньше времени. Потому что смерть праведного – это когда Господь полагает предел для него, чтобы он не переступил за предел своей праведности и не стал бы нечестивым. И малейшая погрешность, Бог забирает этих людей, избранников. А для грешников Господь ищет покаяние. Благотерпение Божие ведет к покаянию. «Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». За какой же поступок Господь хотел умертвить Моисея? Он не обрезал своего второго сына, не совершил над ним обрезание. Ну, казалось бы, если вот ребенок рождается в христианской семье, ну, не покрестили сразу, потом покрестим. Ну, некоторые там крестят детей в 2 года, там, некоторые в годик, там, по-разному бывает. Некоторые крестят уже взрослых, даже говорят, сам вырастет, сам решит. И вот жена Моисея Сипфора, она когда поняла вот эту ситуацию, какая-то болезнь напала на Моисея, он был при смерти, и она поняла, что он умирает, и она поняла, почему он умирает. Что она делает, жена? Как сказано, жена, откуда вы знаешь, не спасешь ли мужа? Вот это как раз тот случай, когда жена спасает мужа. Тогда Сипфора, взявши каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего. Видите, с какой поспешностью эта женщина совершает обрезание. Кстати, женщина не имеет права совершать обрезание. Не имеет права, это мужское дело. Но вот в этой ситуации, когда мужчина-то не справился со строгим исполнением Божьих мицвот, заповедей, женщина вмешивается. Иногда женщинам приходится совершать мужскую работу. У нас вот есть миссионерский отдел в церкви. А вы знаете, кто самый великий миссионер? Я вам говорю, это бабушки православные. Они шепчут своим внукам в уши, правнукам слова молитв. И когда я в семинаре учился, я делал опрос, кто через кого уверовал. Больше 70-80% через своих бабушек. Даже не через отца, не через мать, не через соседов, через бабушку. Нина равноапостольная отправляется в Иверию, Грузию, и обращает девица, юная девица, обращает грузинский народ ко Христу. Это не мужская работа. Когда я читаю житие святой великомученицы Варвары, мне трудно сказать, что женщина – это слабый пол. Житие равноапостольной Нины тоже трудно сказать, что это слабый пол. И вот Сипфора, она делает мужскую работу. Тогда Сипфора, взявши каменный нож, то есть она стремительно это делает, тот час обрезала крайнюю плоть сына своего. То есть Моисей уже все, помирал, он не мог этого сделать. Конечно, он знал, чем он страдает. Я вам часто говорю, что мы всегда знаем, за что нас наказывает Бог. В этом наше преимущество. Верующих перед неверующими. Неверующие вообще не понимают, почему они наказаны. У них нет смысла в их страданиях, в их болезнях, в смерти они не видят смысла. У них вообще бессмыслица полная. А верующий всегда знает, что происходит. Моисей знает, но он уже ничего не может сделать. Он не может исправить. И тут жена приходит ему на помощь. Тогда Сипфора, взявши каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросивши к ногам его, сказала: «Ты жених, крови у меня». Наши бабушки в России отстояли очень многие православные храмы. Вот в советское время, когда храмы закрывали и готовили их к взрыву, к сносу, бабушки приходили и спали в церквах. И вот мне рассказывали про многие такие случаи. В храм заходили бабушки, спали. И советская власть ждала, когда они будут выходить по нужде из храма. Их хватали сразу в автобус и отвозили, караулили, чтобы не силы их вытаскивали. И народ тогда приходил, становился поближе к храму, его не могли взорвать. Многие храмы спасены только вот нашими бабушками. Собственно говоря, молодежь, она духовно-нравственно невменяемая. Молодые люди, они просто невменяемые. Они контужены от этих там сексуальных чувств, которые бурлят там у них. В Писании очень много говорится о грехах молодости. Сказано, от юности борют меня страсти. Иов вообще был в ужасе от своей юности. Он говорил: «Грехами юности моей напоены кости мои, вместе со мной хотят лечь в могилу». Он вообще хотел отделить себя от своей молодости, от своей юности. Ну, посмотрите, в секты разные, сатанинские, кто попадает? Молодежь. Он альфа-курс этот безумный, харизматический. Одна молодежь. Там у всяких обновленцев одна молодежь. Нравственно, духовно невменяемый период в жизни человека. Вот детство – это светлый период в жизни человека и старость. А когда человек входит в период молодости, это самый опасный период в жизни человека. И если мы в детей вложили что-то, они с меньшими потерями пройдут этот период молодости и вернутся потом, когда им 40 лет, 50 будет, они будут ходить в церковь, придут. Но некоторые не доживут до этого момента. В этом проблема. «Тогда Сипфора, взявши каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросивши к ногам его, сказала: ты жених, крови у меня». Она бросает к ногам Моисея обрезание и говорит: ты жених, крови у меня. То есть этими словами она как бы говорит: некогда ты взял меня в жены себе, а сейчас я показываю тебе, что ты сделал это не напрасно.